Другой Карлос Альберте Сервиан мог опередить меня, мог раньше, чем я, приступить к чтению политических трудов. Я горжусь им. Так мало было у него данных, и все же он объяснил таинственное появление Морриса. Желая, чтобы и Моррис это понял, он посоветовал ему прочесть «От звезд к вечности». Меня удивляет все же, почему он хвалится тем, что живет в мерзком районе Наска и не знает проезда Оуэна. Моррис побывал в ином мире и вернулся. Он не прибегнул ни к моему ядру с рессорами, ни к какому-либо другому средству передвижения, придуманному, дабы бороздить неведомые астрономические пространства. Как же он проделал свой путь? Я открыл словарь Кента. На слове «пас» я прочел «сложное движение рук», которые вызывают появление и исчезновение призраков. Я подумал, что при этом не обязательно нужны руки, движение можно проделать и чем-нибудь другим, например, элеронами самолета. Элероны — подвижные поверхности у задних частей крыльев самолета, служащие для устранения крена самолета при горизонтальном полете и при поворотах. Моя мысль заключается в том, что новая схема испытаний соответствует некоему пассу. Оба раза, что Моррис применял ее, он терял сознание и попадал в другой мир. Там заподозрили, что он шпион, явившийся из соседней страны. Здесь объяснили его отсутствие бегством за границу с целью продать секретное оружие. Моррис ничего не мог понять и посчитал себя жертвой коварного заговора. Вернувшись домой, я нашел у себя на письменном столе записку от племянницы. Она сообщала мне, что собирается бежать с этим раскаявшимся предателем, лейтенантом Крамером. И имела жестокость добавить, утешая себя тем, что ты не слишком огорчишься, ведь ты никогда обо мне не думал. Последняя строчка была написана с явным злорадством. «Крамер думает только обо мне, я счастлива». Я впал в полное уныние, перестал принимать больных и больше 3 недель не выходил на улицу. Я подумал с некоторой завистью о своем астральном «я», о том, кто тоже сидит дома, но пользуется уходом заботливых женских рук. Мне кажется, я знаю его нежную помощницу. Мне кажется, я знаю эти руки. Я навестил Морриса. Попытался рассказать ему о своей племяннице. Я готов был непрерывно говорить о своей племяннице. Он спросил, отличалась ли эта девушка материнской добротой. Я сказал, что нет. Тогда он заговорил о сиделке. Должен сказать, что отнюдь не представившаяся мне возможность встретиться с новым вариантом самого себя побуждала меня совершить путешествие в тот иной Буэнос-Айрес. Мысль воспроизвести себя согласно картинке на моем экслибрисе или познать себя согласно его девизу меня не соблазняла. Меня, скорее всего, соблазняла мысль воспользоваться опытом, который другому Сервиану в его счастливой жизни был недоступен. Ну, все это мои личные дела, а вот положение Морриса меня беспокоило всерьез. Здесь его знали и хотели разобраться в деле совершенно беспристрастно, но он упорно и однообразно все отрицал, и его мнимое недоверие озлобило начальников. В будущем ему грозило разжалование, если не расстрел. Попроси я у него подаренное сиделкой кольцо, он бы его мне не дал. Чуждый подобного рода идеям, он никогда не понял бы, что человечество имеет право